Зачем ищу я место на земле, когда земная жизнь — одно мгновенье, и самое большое огорченье — лишь капля на хороновом весле?